Эпиграфы. Ид не терпит неудовлетворения. Ид всегда ощущает напряжение нереализованного желания. Зигмунд Фрейд. Ид – один из структурных компонентов личности по Фрейду. Человеческая агрессия инстинктивна. Люди не развили в себе ритуальную агрессию, запретные механизмы, обеспечивающие сохранение вида. По этой причине человек рассматривается как крайне опасное животное. Конрад Лоренц. Конрад Лоренц, 1903-1989 годы, знаменитый австрийский зоолог, один из создателей этологии, науки о поведении животных в естественных условиях, лауреат Нобелевской премии, 1973 год. Теперь вы меня слышите? Верисон. Верисон – одна из крупнейших коммуникационных корпораций Соединенных Штатов Америки. Цивилизация скатилась во вторую эпоху темных веков по кровавой дорожке, что, в общем-то, неудивительно, но со скоростью, какую не мог представить себе даже самый пессимистичный футуролог, словно только и ждала этого момента. 1 октября Бог пребывал на небесах, индекс Доу-Джонс равнялся 10140 пунктам, большинство самолетов летело по расписанию, за исключением тех, что приземлялись и взлетали в Чикаго, но ничего другого от этого аэропорта и не ждали. 2 неделями позже небо вновь принадлежало только птицам, а фондовая биржа стала воспоминанием. К Хэллоуину все крупные города от Нью-Йорка до Москвы смердели под пустынными небесами, и воспоминанием стал уже весь мир, каким был прежде. Импульс. Глава 1. Событие, которое стало известно как импульс, произошло 1 октября в 3:03 пополудни, если брать восточное поясное время. Поясное время восточного побережья США на 5 часов позже гринвичского поясного времени. Термин, разумеется, неправильный. Но через 10 часов после события большинство ученых, которые могли бы на это указать, или погибли, или сошли с ума. В любом случае название едва ли имело хоть какое-то значение, в отличие от последствий. В 3 часа того же дня в Бостоне, на восток по Бойлстон-стрит, шагал почти в припрыжку молодой человек, еще не оставивший заметного следа в истории человечества. Звали его Клайтон Риддл. Чувство глубокой удовлетворенности, которое читалось на его лице, в полной мере гармонировало с пружинистостью походки. В левой руке он держал ручки плоского портфеля с защелками, как у сквояжа, каких художники носят свои рисунки. Пальцы правой обматывала тесемка, стягивающая горловину коричневого пластикового пакета для покупок с рекламным текстом «Маленькие сокровища», который мог прочитать любой, у кого возникало такое желание. В пакете, который болтался взад-вперед, находился маленький круглый предмет. Подарок, подумали бы вы, и не ошиблись. Вы могли бы также предположить, что этот Клайтон Риддл, молодой человек, который с помощью маленького сокровища намерен надержать маленькую, может быть, даже совсем и не маленькую, победу, и вновь попали бы в десятку. В пакете лежало довольно-таки дорогое стеклянное пресс-папье с пушистым белым одуванчиком по центру. Клайтон купил эту вещицу по пути из дорогого отеля «Копли-сквер», а в более скромный Атлантик-авеню Инн, где остановился. Его напугала цена — $90, указанная на ярлычке, приклеенном к основанию пресс-папье, а еще более осознание, что он может позволить себе такую покупку. Ему пришлось призвать на помощь все свое мужество, чтобы протянуть продавщице кредитную карточку. Он сомневался, что решился бы на такое, если покупал пресс-папье себе, пробормотал бы что-нибудь насчет того, что передумал, и выскочил бы из магазина. Но пресс-папье предназначалось Шарон. Ей нравились такие безделушки, и она по-прежнему любила Клайтона. «Я буду болеть за тебя, Бэби», — сказала она ему за день до отъезда в Бостон. Учитывая всю грязь, которую они вылили друг на друга за последний год, эти слова тронули его сердце. И теперь он хотел тронуть ее, если оставалась такая возможность. Пресс-папье, конечно, вещица маленькая, маленькое сокровище, но он не сомневался, что ей понравится нежный пух одуванчика в центре стеклянного шара, эдакий крошечный клочок тумана.